В прежние времена всего одна бессонная ночь не выбивала ее из колеи до такой степени. Наверное, она действительно уж слишком стара для этой работы, и нечего за нее цепляться. Надо уйти и уступить дорогу молодым, сильным и резвым. «Не дождетесь», — прозвучал у нее в голове ее собственный голос. «Буду работать, пока ноги носят. Я нормальный, живой человек и имею право на усталость. И на ошибки я, между прочим, тоже имею право, так что не дождетесь». Настя невольно улыбнулась и тут же поймала взгляд идущего навстречу пожилого мужчины, который улыбнулся ей в ответ. И это почему-то ужасно ее обрадовало. Она не стала связываться с автобусом и прямо возле метро села в машину к какому-то частнику, который довез ее до дома за 50 рублей. Ничего, не обеднеют они с Чистяковым. Зато момент вожделенного укладывания под одеяло и погружения в сон становился все ближе. Выйдя из машины, она остановилась у подъезда. Надо сделать еще один звонок, последний. Едва она войдет в квартиру, ее неудержимо потянет к дивану. Спать. И не хватит силы воли позвонить, а надо. Настя набрала номер Ивана Хвыли. «У тебя есть под рукой расшифровка телефона Канунникова?» «Сейчас достану, а что нужно?» «Посмотри, когда и откуда ему звонили, перед тем, как он начал слать сообщение Погодиной. 14 ноября до 13:45. Есть звонок в 13:39. Все правильно, так и должно быть. С какого номера?» «Не определилась, видимо, из автомата». «И это правильно. А все-таки ты молодец, Каменская. И рано тебя еще списывать на помойку. Конечно, звонили из уличного автомата, а как же иначе? Зачем оставлять следы? Зачем давать Канунникову возможность перезванивать незнакомому соседу? Ведь Олегу уготована была роль беглого убийцы. Поэтому милиция обязательно проверит его абонентов. А кому это надо?» «Ну вот». Теперь можно и домой, с чистой совестью. И снова обстоятельства безжалостно перечеркнули ее невинные мечты. Едва войдя в квартиру, она услышала два мужских голоса, один из которых принадлежал, конечно же, мужу, а второй оказался голосом Сережи Зарубина. Вот незадача. А ведь Настя еще на работе. После разговора со следователем собиралась позвонить ему и сказать, чтоб не тратил время на отработку фигурантов по старым делам Павла Седова, и чтобы списком клиентов туристической фирмы тоже не занимался. Все это не имеет никакого отношения к убийству Милены Погодиной. Собиралась, да так и не позвонила, ибо мозг начал спать раньше, чем тело получило возможность принять горизонтальное положение. «Ася!» Чистяков вышел в прихожую и помог жене раздеться и разуться. «А мы тебя ждем, уж Бог знает, сколько времени». «Зачем?» — шепотом спросила она, приблизив губы к уху Алексея. «Сережка сказал, что ты ему какое-то задание давала. Он приехал отчитаться», — едва слышно ответил муж. «До завтра нельзя было подождать. Он говорит, там что-то срочное». «Да не может там быть ничего срочного!» Настя страдальчески сморщилась. «Просто проезжал где-то неподалеку и решил поужинать на халяву. Ну что, я Зарубина не знаю? Леш, я смертельно хочу спать». «Ну, не знаю, Асенька, разбирайтесь сами», — тихонько проговорил Чистяков, разводя руками. «Но не мог же я его выгнать, раз он говорит, что дело срочное». «А чего вы тут шепчетесь?» Зарубин возник рядом с ними неожиданно и совершенно бесшумно. «Мы целуемся», — спас положение Леша и тут же продемонстрировал, как они с Настей это делают. «Да вы просто сексуальные маньяки какие-то», — фыркнул Сергей. «Настя Павловна, кончай порнографию разводить, пошли жрать. А то твой муж меня не кормит, пока тебя нет, и я тебе расскажу кое-что жутко любопытное». В глазах оперативника горел азарт, вышедший на след ищейки, и Настя поняла — она просто не сможет сейчас сказать ему о том, что все это никому не нужно и совершенно неинтересно. Человек так старался, Он так радовался, обнаружив нечто неожиданное, и не зная, что почти все тайны убийства Милены Погодиной раскрыты. А, впрочем, не слишком ли она самоуверена? Все, что пришло в голову Федору Ивановичу и ей самой, в достаточной степени умозрительно, а главное, нет Канунникова, ни живого, ни мертвого. Это она, Каменская, придумала, что его нет в живых, и, отталкиваясь от этого факта, она выстроила всю конструкцию. А если она ошибается? Факт-то пока ничем не подтвержден. Ей еще минуту назад казалось, что она хочет спать, только спать и ничего больше, а оказывается, она еще и голодна до головокружения. Вот. Зарубин торжественно положил перед ней на кухонный стол несколько листков бумаги. Сверху список, который ты мне дала, а дальше — сведения, которые удалось собрать. «И что, я должна все это прочесть?» — с ужасом спросила Настя. «Ну ладно, я сам расскажу. Ты не поверишь, Павловна, какие бывают везения в нашей жизни. 4 человека, и надо ж мне было начать именно с него. Я как вник, так всех остальных вообще устанавливать не стал, только пробил на предмет адреса и рода занятий». «С кого с него? Ну, говори уже, не тяни кота за хвост».